Что-то с ним явно не так. Напряженное лицо, хмурый взгляд. Ну, наверное, хмурый. Поразительно, как на самом деле много значит брови в вопросе эмоций. Хотя, знаешь, займись чем хочешь. Только не потеряйся и вернись к моей... Как это сказать? Освобождению. Выписки. Ну, да, наверное. Я пнул Мею, и втроем мы вошли в панацею. Акт 2. Часть 33. 2 часа спустя. Запомните, главное, меня здесь нет ни для кого. Молодой врач, девушка с короткой прической площадкой волос чайного цвета, заполняла какие-то документы после результатов моих первичных анализов. Мею уже отправили в косметическое отделение, а собака, быстро получив желанные челюсти высшего качества, и вовсе покинул здание. Вам ясно? Да. Даже для ваших коллег? Ни для кого. Еще раз. Ясно? Яснее некуда. И для Януши тоже? Ни для вашу мать кого. Я поглядел на нее максимально серьезно и, как надеялся, угрожающе. Ха, а ведь без бровей это может выглядеть совсем иначе. О, вы все-таки сменили глаза. Что? Цвет глаз. Вы как-то говорили, что собираетесь это сделать? А, да. Это из-за изымательской работы или просто ради стиля? Зеленые, признаться, шли вам больше, господин Зеленый. Я глаза поменял, а не чувство юмора. Вспомнив манеру своей прошлой личности, сказал я. Но доктор просто усмехнулась. Это не самое важное из моих метаморфоз, вы не находите? Я помахал культей. Все будет в полном порядке. Видели бы вы, как мы господина Януша поставили на ноги. Ну, точнее, на лапы. Ваш случай не так плох. Кстати, Флинн с 2 N или с 1? Все время забываю. С 2. Угу. Она начала ставить галочки, закусив губу. Сколько ей лет? 20? Но вам светит железка вместо нормальной пятерни. Уж простите, в подвалах у нас коматозница, а не склад с отрубленными руками. Думаю, вам это не помешает в работе? И она сделала неуклюжий жест, отдаленно напоминающий процедуру изъятия. А что здесь, все знают про то, чем я занимаюсь? Про таланты и остальное? А, нет, не все. Те, кому нужно. Мне довольно глупо этого не знать, учитывая, что вы же мне его ввели, верно? Ой, ой-ой-ой, подумал я про себя, но вида не подал. Итак, 10 тысяч наличными. Немного. Вы не хотите воспользоваться личным резервом? А сколько там? Ну, на самом счету в клинике... секундочку. Она нажала на кнопку под столешницей, и центральная часть быстро перевернулась. К несчастью, на ней стояла чашка с вовремя остывшим чаем, которая полетела вверх и залила мои штаны. Проклятые новые штуковины. Вечно одни проблемы. Раньше бумаги лежали в сейфе, а теперь запросы эти в хранилище. На столе оказался прибор, похожий на печатную машинку, только более сложную. Врач что-то набрала щелкающими кнопками. Сейчас они пришлют данные о вашем счете. Волокита, ну уж простите. Покурим? А что, в больнице можно? Это частная клиника, а я главврач. Мне все можно. Я отказался, а она закурила, включив небольшой вентилятор с встроенной антитабачной эмульсией. Вот, возьмите лист. Она протянула мне что-то наподобие бланка со штампом «Только для внутреннего использования». Там было множество уже заполненных граф и одно большое поле под названием «Пожелания клиента». И что мне писать? Все, что хотите, это ваше распоряжение, типа вроде завещания. Выражение лица моего стало максимально далеким от доброжелательного. Да шутки же! За такие шутки, знаете ли. Скажите лучше, как будет мое лечение проходить? Через 2 часа мы положим вас в сверхинтенсив, реабилитационную кому. Процессы заживления и восстановления ускорятся очень и очень сильно. Но болезненные ощущения и дискомфорт так велики, что сознание лучше отключить. А то можно и в настоящую кому впасть, поверьте мне. К тому же сон, как известно, лечит. Я надеюсь, это не главная опора вашего лечебного метода. Ой, вы скучный, как патологоанатом, бросьте. Через 2 часа этот лист вы дадите мне со всеми распоряжениями насчет вас и девушки. Она ведь не имеет регистрации в клинике, так что все на вас оформляем. И если она помрет из-за волосиков, это будет на вашей совести, если, конечно, она у вас есть. Я взял лист и вздохнул, оглядывая кабинет. Обстановка тут больше напоминала какой-то музей вперемешку с заводом. Металлическая мебель, прямые углы, какие-то статуэтки органического вида, пригодные разве что пугать детей или служить анатомическим пособием. Множество книг и катушек в шкафчике, два сейфа, пол из черного кафеля. И над всем этим текущий с потолка болезненно-голубоватый свет. Разрешите, кстати, вас поздравить, ваша милость. С чем? Ну как, с чем? С браком, конечно же. Сказала она, а затем как-то наигранно сконфузилась. И примите сразу мои соболезнования. Так, а можно поподробнее? Рассказ ее, основанный на газетных сводках, был более чем интересным, хоть и чудовищно сбивчивым. Пока я отбывал срок на каторге, кто-то с моим именем и, судя по всему, внешностью, вступил в права наследования поместья Штайнхольдов. Последний раз бумага о браке, что дал мне скоропостижно и глупо скончавшийся Лука Штайнхольд, лежала во внутреннем кармане моего пальто, которое я снял у Ясона Войты. Количество вопросов к этому человеку увеличивалось, уменьшая количество его гипотетических зубов. О, а вот и отчет. Ваш номер 0451. На балансе внутри панацеи у вас 23 тысячи. Да на такие бабки мы вам не просто высококлассный протез запилим, так еще и пиявку внутрь посадим по высшему разряду. Чего? Того. И погодите, у вас вот еще 25 на сопряженном счету в банке Джипс Финанс. Ничего себе! Вы женаты? А, да, точно. Жаль. Да уж. А я могу их снять? Деньги в клинике? Нет. Это только на медицинские цели. А деньги из банка – да, через любую пневмопочту. У нас вроде была эта штука в финансовом отделе. Она протянула мне вылезший из печатной машинки лист с кучей цифр и букв. Тут ваши реквизиты. Но без кодового слова они вам деньги не пришлют. Его я, к сожалению, в смысле, разумеется, не знаю. Это хорошо. Сейчас я позову протезиста, вы оформите заказ на руку, и мы положим вас в интенсив. Врач встала и вышла, оставив меня наедине с бумагой и собственными мыслями. Первая мысль была такой. Как будет лечить врач с введенным талантом? Насколько он компетентен, сведущ? Сможет ли принять нужное решение? Ответа не было. Второй мыслью стала идея о том, что Мию можно насильно оставить в клинике. Написать в листе просьбу удержать ее в панацее на неделю под любым предлогом и не давать возможности таким образом сбежать из гостиницы. С другой стороны, Расти хотел, чтобы она ждала именно там. Может, у него есть очередной план? Ответ тут тоже был неочевиден. Третья мысль касалась наследия Штайнхольдов. Кто это мог быть? Кто мог это сделать? Надо выяснить. Добрый день, господин Зеленый Понт. В комнату вошел приятного вида худощавый горняк, тоже молодой, в светло-голубом халате с вензелем клиники на груди. У вас хоть кто-нибудь что-нибудь закончил? В смысле? Нет, ничего. Горняк остановился у стола, увидев дым, втянул носом воздух и нахмурился. Вы опять курите в клинике? Это запрещено. Это не я, это ваша коллега. Какая еще коллега? Я указал рукой на дверь и увидел зажатую в своих пальцах сигарету. Попросила подержать и ушла? Ну, это которая главный врач. Я здесь главный врач, и вы это прекрасно знаете. Так что дайте сюда. Он отобрал у меня сигарету. Во рту был табачный привкус. Это у вас что? Ваш лист пациента? Кто его заполнил? Дайте, дайте. Так. Положив на стол папку, он сел за него и стал сличать какие-то данные. Все верно. Вам кто-то из младших ординаторов передал? Да. Идиоты. Хорошо. Итак, начнем. Примите мои соболезнования в связи с рукой и всем остальным. Кстати, впервые у вас вижу без очков. Я думал, у вас зеленые глаза. Говоря все это, он быстро писал что-то в документах, даже не поднимая на меня взгляда. Были. А, хроморфия. Такое бывает при частном внедрении эссенции в короткий срок. Желтая госпожа Понт, кажется, этим страдает. Или наслаждается. А, неважно. Насчет вашей руки. Я поглядел на анализы. Кто вас лечил? Скорняк? Нет, столичник, кажется. О, вы поменяли чувство юмора. Мило. Так вот, все будет в полном порядке. Видели бы вы, как мы господина Януша поставили на ноги. Ну, точнее... На лапы. Он поднял голову от бумаг и хмыкнул. Вы уже в курсе? Ну, логично. Однако я могу предложить вам только протез. Беда в том, что его можно подогнать как угодно, а для того, чтобы пришить вам нормальную руку, нужно искать донора. Как вы понимаете, в подвале у нас не склад с конечностями, а коматозница. Он опять поднял голову, очень настороженно. Что-что? Так, у вас есть какой-нибудь психотехник или как это все называется? Нет, господин Понт. Таких спецов мы не имеем, к сожалению. И вы прекрасно знаете почему. Насчет протеза. Какой суммой вы располагаете? 10 тысяч с грошами. Наличными. И сколько-то на моем личном счету в вашей клинике. Он прищурился. А сколько там? А вы посмотрите в вашем приборе. Я не могу без вашего разрешения. Ну так я не против. Отчего-то этот молодой врач, уже казавшийся мне очень неприятным, насторожился. Сообщите тогда, будьте любезны, ваш внутренний код клиники, чтобы я мог запросить данные в архиве. Мне казалось, что каждую новую фразу он произносил все тише и тише, заставляя меня, сидевшего в кресле на немалом расстоянии от его стола, все сильнее и сильнее наклоняться вперед. Интересно, это только для меня такая честь или для всех так? 0451. Да, верно. Секунду. Врач что-то набрал щелкающими кнопками, и почти мгновенно прибор выдал ему бумагу. Там должно быть 20 с лишним тысяч. Нет, там всего 10. Последняя выписка первого дня децимы 79-го. Куплено оборудование медикаментов на 12 с лишним тысяч. Это что я такое купил? А вы не помните? Прищурился он. Не врач, а какой-то следователь. Все-таки я слишком неосторожен. Впрочем, можно ведь поиграть по его правилам. Я-то помню. Но указано ли это у вас в листе? Он скривился и протянул мне отчет. Кодировки клиники ничего мне не говорили, но зато я увидел адрес доставки. Все, что я купил в последний месяц ушедшего года, было доставлено на улицу Арочный тупик, дом 20. Что я могу себе позволить на остаток? Дело не столько в деньгах, сколько в сочетании цены и срока. Вы означили время до выписки – неделя. Следовательно, нужен экспресс-интенсив. Процедура вам знакома. Это удорожает лечение в среднем в 2 раза. И все-таки. Вместо ответа он положил на стол что-то вроде альбома и открыл его в середине. Это модельный ряд того, что мы можем поставить легально. Ну и нелегально тоже. А как я понимаю, вам не нужен крюк, чтобы спину чесать? Нет. Тогда давайте я расскажу. Он говорил долго, размеренно, показывая мне разные образцы совершенно невероятной техники. Руки, ноги, глаза. Я даже и помыслить не мог о том, как далеко шагнул союз биохимии и инженерного дела. Что-то из всего этого механического многообразия даже можно было обтянуть, или, как он сам выразился, обжить искусственной имитацией человеческой кожи и наполнить различными приспособлениями. Я даже нашел здесь модель, точь-в-точь такую же, какая была у лорда-детектива. Все эти вещи были умопомрачительны, поразительны, манящи и чудовищно дороги. Давайте так, что мне, по вашему мнению, подойдет? Вы? Спрашиваете совета? Он изучил меня взглядом оценщика, и я внезапно понял, почему он ведет себя так. Ему было явно приятно лицезреть меня в виде нуждающегося в помощи калеки. Судя по всему, моя прошлая версия вызывала у него особую неприязнь. Да, я в этом не спец. Первый раз только руку потерял, и мне нужна ваша помощь. Я ведь пришел в больницу за помощью. Думаю, для ваших нужд нет ничего лучше, чем это. Вот, модель Аспид от военной фабрики Блокпост. Нелегально, как и вы сами, но лучше любой руки на порядок. Инъекторы под капсулы, сила давления выше, чем... Так, я понял, это лучший выбор. Сколько? 30 тысяч вместе с восстановлением волос вам и девушке, общим оздоровлением организма и теми растворами, что указаны в списке. Я взял альбом и изучил протез. По сравнению с ним, потрескивающая рука Рета и жутковатого вида протез человека, представившегося Симоновым, казались не более совершенными, чем газовый ключ. Иглы, системы для ввода регенессенций, химический мотор для мощных усилий давления. Но вот длина до локтя. Это значит, что мне отрежут еще кусок руки. А вот здесь, на схеме, что это за отделение такое? А, это внешняя органосимбиотическая капсула. Я бы предложил вам посадить пиявку, ну то есть симбионта. Но памятуя о том, как вы не любите насекомых, и с каким упорством относите к ним червей и прочих... Кому вообще это пришло в голову? Понимаете, будущее за органикой и биомоделированием. Куда более естественно и натурально иметь не механическую руку, а живые пальцы. Или, скажем, щупальца. Я вздрогнул и покосился на свою правую руку. Симбиоты — это изобретение древних. Пока еще далекое от идеала, в вашем случае это будет, разумеется, боевой подвид. А говоря максимально упрощенно, вы ведь не ученый, в конце концов. И что этот симбиот представляет? Это развитие позвонкового хватца. Небольшого паразита, который обычно живет у всяких мелких зверей и коллекторов. В случае опасности он вводит в тело своего носителя различные стимулирующие вещества. Ускоряет сокращение мышц, скорость реакции. То есть он будет сидеть в моей механической руке и при необходимости вводить мне в кровь какой-то аналог боевых стимуляторов? В целом, да. Вместе с ним вся процедура встанет вам в 33 тысячи крон. Но разговор пустой. Ибо, во-первых, симбионт внедряется в капсулу только после установки, а во-вторых, таких денег у вас нет. Я могу запросить их в банке Gips Finance через вашу пневмопочту. Он опять недобро прищурился. Можете. Если, конечно, помните кодовое слово или слова, у вас будет 3 попытки. Иначе счет заблокируют. Я сжал губы. Не нравился мне его тон, это непонятное ехидство. Да и вообще, ситуация в целом была не ахти. А какие у меня альтернативы? Простая рука. Базовая модель фабрики Крейг и сыновья. Ее еще зовут жена заводчанина. Как обычная рука, за исключением внешнего вида. Ни хуже, ни лучше. Слово «обычное» вызвало у меня недовольную гримасу. Ублюдок умеет продавать. Впрочем, такому любителю диковинок, как я, впарить что-то дикое вообще несложно. У меня есть встречное предложение. По вашему профилю. Взгляд его намеренно стал простым и ясным. Как у людей, которые явно что-то хотят от тебя, но не уверены, как ты отреагируешь на предложение. Дайте угадаю, надо что-то изъять. Да, у нашего диагноста. Вы видели его. Осматривал вас, светлый такой. И тут я понял, что совершенно не помню, как оказался в кабинете этого врача. Это меня более чем смутило, но виду я не подал. И зачем вам изымать его талант? Он же ваш коллега. Именно, и один из лучших специалистов. Но к нашему общему несчастью он возомнил себя еще и писателем. Драматургом. А, и это вам мешает? Не мне, а ему. Его работе. Он пишет какую-то паскудную пьеску про труд врачей в клинике, драматическую комедию или типа того. Во-первых, высмеиваются многие хорошие люди, а во-вторых, он совершенно перестал работать нормально. Это сломает его карьеру и испортит репутацию панацеи. И как вы предлагаете это сделать? У нас есть замечательное снотворное, природного происхождения, из грибов. Я позабочусь о нем, пущу вас в комнату отдыха персонала, а дальше дело за вами. По-вашему, это не вызовет подозрений? О вашей работе тут мало кто знает. Он не из их числа. Остальные будут молчать. А это и правда может быть неплохим вариантом. Что-то часто в последнее время я занимаюсь этим ради медицинской помощи. И что, это покроет 15 или сколько там тысяч? Я возьму эти проблемы на себя. Так что вы скажете? Я встал и потянулся. Так, перед тем, как дать вам ответ, я задам вам 2 важнейших, нет, даже 3 важнейших вопроса. Он скептически на меня поглядел и тоже встал. Ну? Первое. Где здесь туалет? Второе. Можно ли оставить Мею, это моя лысая спутница, здесь, тоже на неделю, под каким-нибудь предлогом? И каким образом ко мне вернутся мои волосы? Он опустил глаза в пол и вздохнул. О, гора! За что мне это все? Да, если напишете это в листе, будет оставлено в клинике. А насчет волос, какой цвет вы хотите? А что, можно любой? Абсолютно. Рыжий, черный, седой, серо-буро-малиновый. Какой вам нужен? Я задумался. А что, если поменять цвет волос? Сделайте тот же, что был всегда. Даже не думайте что-то менять. И брови. Брови можно погуще. Ну, запишите и это. Если хотите, можно вообще вам всю спину шерстью покрыть, чтобы женщины держались. Это все по косметике. Зубы не желаете? А что зубы? У вас кривые зубы. Можем исправить. Так, идите в задницу. С удовольствием. Как только вы дадите мне ответ и заполните лист желаний пациента. Для начала пойдемте в финансовый отдел. Мы вышли из кабинета, и я в темном тихом коридоре панацеи, больше похожем на дорогую гостиницу, нежели клинику, тут же увидел уходящую девушку, что представлялась мне главврачом. Вот это она, та, которая курила. Нагнав, я схватил ее за плечо. Не объясните, что за фокусы? Девушка обернулась на меня с легкой улыбкой. В руке она держала поднос с едой, но лицо у нее было совершенно другого человека. Хотя прическа была той же самой. В глазах ее я увидел ту же пугающую пустоту и спокойную незаинтересованность, какая была у Мадьяра и иных, виденных мною свободных. Просто медсестра. Извините, обознался. Врач в очередной раз нацепил на лицо ехидное выражение и взял меня под руку. Явно довольный моим странным поведением, заставившим меня ощутить неловкость, он направился в финансовый отдел и поставил меня перед пневмокассой. Вот здесь. И мой совет. Сразу сделайте запрос на доставку вам наводящего вопроса. С чего вы думаете, что он мне нужен? Ну, в прошлый раз вы испытывали затруднения с памятью. А когда вам заблокировали счет, и вы привычно озверели, мы стали испытывать затруднения с вами. Я набрал номер банка, найдя его в небольшом справочнике рядом, и сделал запрос на получение наводящего вопроса для Флина Понда, клиента клиники Панацея, с номером 0451. Несколько минут спустя в кассе раздался звон, и я вытащил из капсулы бумагу с вензелем банка. «Выше нас только небо», — гласил напечатанный текст. Да, потрясающе. Врач похлопал меня по плечу, и когда я обернулся, опять протянул мне надоевший лист пожеланий пациента. Так, пора уже что-то решить. Можно, конечно, рискнуть и попытаться снять деньги. Три попытки, возможно, мне хватит. Даже если это не получится сделать, вариант заработать на протез изъятием также остается в силе. Но и в нем можно схитрить. К примеру, просто поболтав с новоявленным драматургом, вместо того, чтобы засовывать иголку ему в голову. А с другой стороны, можно вообще не заниматься всей этой ерундой и поставить руку попроще. В конце концов... Я же не лорд-детектив,